Лекция 12. Психотерапия и философия. Сенека. Луций Аннай Сенека, около 4 года до нашей эры, 65 год нашей эры, римский философ и писатель. Наставник, затем советник императора Нерона. Впоследствии был обвинен в заговоре против Нерона и покончил с собой. Он был виднейшим представителем римского стоицизма. Взгляды свои Сенека изложил в нравственных письмах к Луцилию, в вопросах естествознания и других. Он также является автором 9 трагедий. Философские сочинения Сенеки впоследствии оказали влияние на мемуарно-моралистический жанр, а его трагедии на Уильяма Шекспира и драматургов французского классицизма. Я удивляюсь, почему его взгляды не нашли применения в психотерапии. Когда я с ними познакомился, прочтя нравственные письма к Луцилию, был потрясен и очарован. Эти чувства попытаюсь сейчас передать и вам. Я стал составлять краткий конспект, но заметил, что просто переписываю книгу. С трудом сделал сокращение, в надежде, что вы добудете его работы и прочтете их полностью. Копи время, которое прежде у тебя отнимали и крали. Часть времени у нас отбирают силой, часть похищают, часть утекает впустую. Но позорнее всех потеря времени по нашей собственной небрежности. В том-то и беда наша, что смерть мы видим впереди, а большая ее часть у нас за плечами, ведь сколько лет жизни минуло, все принадлежит смерти. Не упускай ни часу. Все у нас чужое, одно лишь время наше. Поздно быть бережливым, когда осталось на донышке. Сравните с положениями экзистенциального анализа и логотерапии Франкла, призывающими людей к деятельности. Сенека придает большое значение спокойствию духа, оседлости жизни и неторопливости. Первые доказательства спокойствия духа способность жить оседло и оставаться самим собой. Разве чтение множества писателей и разнообразнейших книг не сродни бродяжничеству и непоседливости? Нужно долго оставаться с тем или другим из великих умов, питая ими душу, если хочешь извлечь нечто такое, что в ней бы и осталось. Кто проводит жизнь в странствиях, у тех в итоге гостеприимцев много, а друзей нет. Даже самое полезное не приносит пользы на лету. А сейчас ты не путешествуешь, а скитаешься и мечешься, гонимый с места на место поисками того, что есть везде. Ведь всюду нам дано жить правильно. Идея самодостаточности и умение жить одному прослеживается затем в идеях Шопенгауэра. Сенека призывает к умеренности. «Беден не тот, у кого мало что есть», а тот, кто хочет иметь больше.